Все верно. Сегодня я восстановлю свою репутацию и одолею тебя, маленькая сучка. Холин усмехнулся. Итак, ты совершил прорыв. Слегка побледнела Голли. Поскольку ты знаешь, что я совершил прорыв, тебе не кажется, что стоит признать свое поражение. Ты наверняка понимаешь, что эксперту промежуточного этапа стадии пролития смертных никак не одолеть эксперта этапа мастерства стадии пролития смертных. Холин гордо улыбнулся. Хотя его слова казались смехотворными, никто, кроме него самого, не знал, каковы его истинные намерения. «Признать поражение?» – тихо фыркнула Голли. «Я, Голли, никогда не признавала поражение. Тогда не вини меня за то, что я был безжалостен к женщине». Еще шире улыбнулся Холин. Он получил именно то, что хотел услышать. Если бы она сразу признала свое поражение, ему стало бы скучно. Таким образом он сможет получить удовольствие и насладиться ее агонией. Когда он вспомнил, как был исключен из 13 бандитов этой маленькой сучкой, ярость и ненависть сразу же наполнили его сердце. Ему нужно выпустить ее наружу. «Я не буду тебя запугивать, так что тебе лучше сделать свой ход первый», – беззаботно объявил Холин. Его слова лишили зевак дара речи. Многие посчитали его презренным за подобные слова. Тот факт, что эксперт этапа мастерства стадии пролития смертных бросил вызов эксперту промежуточного этапа стадии пролития смертных, уже служил актом издевательства. Глава 1380. Нелепый пробел. Несмотря на то, что Голли отказалась признать поражение, ее поражение предопределено с самого начала. Вот почему ему потребовался всего один удар, чтобы победить ее. После того, как он избил ее, она не впала в уныние, поскольку потерпела поражение от эксперта этапа мастерства стадии пролития смертных, поскольку такое поражение совершенно не постыдно. Она верила, что как только совершит свой прорыв, то с легкостью встанет на ноги. «Голли, ты скоро увидишь, что твой спутник тоже будет побежден мной». После победы над Голли, Холин ухмыльнулся и улетел. Приземлившись перед коттеджем номер 6, он вновь прогремел. «Дуэнь Линтянь, я бросаю тебе вызов». Его голос также содержал истинную энергию. Звуковая волна ворвалась в деревянный дом через щели и вызвала дуновение ветра, что коснулось маленькой пагоды в углу дома и потревожило ее. Пространство внутри пагоды подверглось хаосу. Дуэнь Линтянь внутри пагоды внезапно почувствовал землетрясение. В следующее мгновение он понял, что пагода изгнала его. Теперь он на собственной шкуре прочувствовал, как это ужасно. Кто еще? Когда Дуэнь Линтянь пришел в себя, в его сердце сразу же вспыхнуло пламя. Никому не позволено тревожить его изысканную пагоду семи сокровищ. А когда он собирался выйти из дома, снаружи вновь раздался голос. «Холин». Услышав усиленный голос Холина, а также увидев, как звуковая волна его голоса вызвала дуновение ветра у него в доме, Дуэнь Линтянь понял, что именно потревожило пагоду. Дуэнь Линтянь сразу же стал очень серьезным. Пережив изгнание из пагоды, он решил, что больше не хочет испытывать его вновь. Однако Холин заставил его пережить такое неприятное чувство. Когда Дуэнь Линтянь толкнул дверь и вышел наружу, наблюдателям сразу же бросилось в глаза его плохое настроение. Конечно, никто не мог догадаться о настоящей причине его выражения лица. Дуэнь Линтянь кажется очень серьезным, даже хуже, чем у Голли. Ну и ну. Раз Холин решил бросить ему вызов после прорыва на этап мастерства стадии пролития смертных, то, вероятно, желает его смерти. Он вышел только спустя минуту. Похоже, что сначала он не хотел, но после постоянных криков у него не оставалось выбора. Сила эксперта этапа мастерства стадии пролития смертных безумно велика. Похоже, что Холин уже сегодня же хочет занять 6-й коттедж среди 13 бандитов. Многие люди начали перешептываться. Все они считали, что победа Холина нечто само собой разумеющееся. «Мне было интересно, почему у тебя вдруг оказались такие впечатляющие кишки? Так оказывается, что ты совершил прорыв. Неплохо, совсем неплохо». Когда Дуэнь Линтянь вышел из деревянного дома, то посмотрел на Холина и высказал ему свое недовольство. «Дуэнь Линтянь, я сперва бросил вызов Голли, но она не признала своего поражения, хотя и женщина. Ты ведь тоже не признаешь своего поражения, не так ли?» — усмехнулся Холин. Скрытый смысл его слов очевиден. Он не хотел, чтобы Дуэнь Линтянь сразу признал свое поражение. И теперь, когда он произнес свои слова вслух, Дуэнь Линтянь просто признает, что он намного хуже женщины, если сдастся сейчас. «Хех, неужели ты думаешь, что я проиграю?» — Конечно, Дуань Линтянь сразу понял намерение Холина. Вот только он немного переоценил себя. Очень хорошо. Услышав ответ Дуань Линтяня, Холин ослепительно улыбнулся. Тогда я позволю тебе сделать свой ход первым, так же как и Голи, чтобы ты не говорил, что я фактически запугивал вас двоих. Наблюдатели с презрением уставились на Холина. Они посчитали его абсолютно бесстыдным. Как у него хватило наглости дважды повторить такие бесстыдные слова. Первым, ты уверен, прищурился Дуань Линтянь, верно? Холин кивнул. В тот же миг в его руке появился железный посох. Посредственное святое оружие ранга смертных. Несмотря на то, что он сказал, что позволит Дуань Линтяню сделать свой первый шаг, он все еще не осмеливался быть безрассудным. Прекрасно, отлично. Дуань Линтянь достал свой лук пылающего солнца и превратил свою истинную энергию в стрелу. Кивнув головой, он неторопливо сказал: «Раз уж ты такой великодушный, то не стану отказывать от подарка». А следом он выпустил свою стрелу. Слияние тела и стрелы. Он выпустил свою стрелу без всяких колебаний. Она содержала всю его грубую силу, а также истинную энергию, подпитанную 32 каналами святого. Можно сказать, что когда он сделал свой ход, то уже продемонстрировал самую быструю скорость, которую только мог продемонстрировать. Что касается степени его скорости, то хватит того факта, что Холин вообще не смог уловить его передвижений. Холину никогда не приходило в голову, что хоть он и сохранял бдительность, Дуань Линтянь все равно смог дотянуться до него, прежде чем он сумел среагировать. Он чувствовал себя так, как будто Дуань Линтянь только что сделал шаг, чтобы преодолеть пропасть между ними в мгновение ока. Быстро. Головокружительная скорость. Это была единственная мысль, что пришла в голову Холину. У него даже не оставалось времени подумать, так как его железный посох вздрогнул, когда он собирался применить свою технику. Вот только он не думал, что в тот же миг его скует мощная энергия. Дуань Линтянь даже не думал применять какую-либо технику. Он просто махнул своим луком и ударил им по посоху Холина. Обе руки Холина покрылись кровью. «Хэймэф!» — фыркнул Холин. Хоть посох и не вылетел у него их рук, его хватка заметно ослабла. «Ляск!» В этот момент раздался громкий звон. Оказалось, что Дуань Линтянь натянул тетиву своего лука и пустил стрелу в сторону посоха. Теперь то Холин не выдержал и выпустил посох из рук. Хоть он и испытал душераздирающую боль, но не издал и звука. Вот только в его глазах читался теперь настоящий страх. Так Дуань Линтянь тоже совершила прорыв на этап мастерства стадии пролития смертных. Так и должно быть. Только так он сейчас мог объяснить свое поражение. Лишив Холина оружия, Дуань Линтянь вместе с луком начал бить и пинать противника. Без помощи своего святого оружия Холин остался бессильным против Дуань Линтяня. Что за шутка? Сила, которую продемонстрировал Дуань Линтянь, могла сравниться с экспертами этапа мастерства стадии пролития смертных. В принципе, он мог легко победить Холина. Он мог сделать с ним все, что ему заблагорассудится. Пам, пам, пам, пам, пам. Каждый удар Дуань Линтяня глухим ударом отдавал по его телу. От серии глухих ударов наблюдателям невольно становилось плохо. Атаки Дуань Линтяня проходили очень точно. Он не убил Холина и не покалечил его. Рвоть. А-а-а. На протяжении всего процесса Холина продолжала рвать кровью снова и снова. В конце концов он выплюнул ее так много, что его душа почти покинула тело. Каждый раз, когда он хотел открыть рот, чтобы сдаться, удары Дуань Линтяня падали ему на грудь, врезаясь в него до тех пор, пока он не мог издать ни единого звука. Постепенно он начал думать, что может ему лучше умереть. Прямо в этот момент даже небесный хранитель боли не мог больше этого выносить, поэтому он крикнул, чтобы остановить их. «Достаточно». Дуань Линтянь не посмел ослушаться приказа небесного хранителя боли. Ударив ногой в живот, он отправил Холина в полет. Холин был избит так сильно, что едва мог двигаться. Он отправился в полет по идеальной параболической кривой, прежде чем рухнуть прямо в навозную яму. Всплеск. Холин плавно приземлился в яму и скрылся под толщей земли. То ли из-за унижения, то ли из-за того, что он не выносил запаха навозной ямы, Холин так рассердился, что резко открыл глаза и сразу же потерял сознание. Площадь погрузилась в тотальную тишину. Свист. Небесный хранитель боли покинул свой многоэтажный павильон и приземлился на высокой платформе. Подняв руку, он выпустил наружу истинную энергию и использовал ее, чтобы вытащить Холина из навозной ямы, прежде чем бросить его возле коттеджа ниже высокой платформы. Ему пришлось так поступить, а иначе Холин рисковал задохнуться. Закончив с ним, небесный хранитель боли повернулся к Дуань Линтяню, нахмурившись. «Дуань Линтянь, ты слишком безжалостен». После его слов, толпа постепенно начала приходить в себя. Они глубоко согласились со словами небесного хранителя боли. В этот момент они испытывал страх по отношению к Дуань Линтяню. «Безжалостен», — фыркнул Дуань Линтянь. «Если бы мы находились за пределами лагеря скрытых драконов, он бы как минимум был покалечен». В тот момент, когда Холин потревожил пагоду, заставив ее изгнать его, судьба Холина уже была предрешена. «Дуань Линтянь, ты уже совершил прорыв?» – удивленно спросила Голли, когда пришла в себя. «Да, я только что прорвался». Дуань Линтянь улыбнулся и подтвердил ее догадку. Услышав его подтверждение, снова поднялась суматоха. «Боже мой, Дуань Линтянь тоже совершил прорыв». Дуань Линтянь только что совершил прорыв на этап мастерства стадии пролития смертных, поэтому не представил Холину даже и шанса. «Вам не кажется, что его прорыв просто нелеп, монстр? Дуань Линтянь невероятен». Глава 1381. Культиватор Дао в святой земле боевого Дао. Когда небесный хранитель боли легонько похлопал истинной энергией по груди Холина, тот вздрогнул. Открыв глаза, его вырвало кровью. Рвоть. Сразу же группа молодых людей под высокой платформой быстро отступила. В их глазах читалось отвращение. Дуань Линтянь. Когда Холин пришел в себя, то понял, что с ним произошло. Он бросил полный яда взгляд на молодого человека в фиолетовых одеяниях. Его теперь сильно трясло от унижения, ярости и ненависти. «Дуань Линтянь, если я не убью тебя, то клянусь, что я не мужчина». Его глаза покраснели от ярости, поскольку его так унизили на глазах у стольких людей. Он продолжал бушевать и реветь в своем сердце, сделав Дуань Линтяня своим смертельным врагом. Дуань Линтянь же просто бросил на него равнодушный взгляд. Конечно, он заметил ненависть в его глазах, но это его нисколько не смутило. Проглотив лекарственную пилюлю, Холин смог подняться на ноги спустя некоторое время. Он отчаянно выбежал из лагеря, пытаясь найти место, чтобы умыться. Не говоря уже о других, даже он сам не мог вынести этого зловония. После ухода Холина, все вновь уставились на Дуань Линтяня. Голли. Дуань Линтянь посмотрел на Голли. Он уже знал, что Голли побеждена Холином и теперь исключена из числа 13 бандитов. Впереди еще один месяц. Ты, не волнуйся, я в порядке. Конечно, Голли догадалась, что он собирается сказать. Кивнув и улыбнувшись, она направилась к коттеджу номер 12 и бросила вызов его хозяину. Владельцем этого коттеджа оказался культиватор Дао стадии пролития смертных. До появления Голли и Дуань Линтяня он занимал коттедж под номером 11. «Голли, ты хочешь бросить мне вызов?» Из коттеджа вышел молодой человек в свободных и длинных одеяниях. Среди 13 бандитов он оказался единственным культиватором Дао. Можно без зазрения совести сказать, насколько он могущественен, так как среди 13 человек оказался единственным экспертом такого искусства. «Да», — подтвердила Голли, прежде чем принять атакующую позу. «Культиватор Дао?» Дуань Линтянь удивился. Он впервые увидит бой культиватора Дао в святой земле боевого Дао. Интересно, в чем разница между методами культиватора Дао здесь и культиваторами Дао, которых я встречал на святых островах Заморья? Дуань Линтянь все еще помнил, что на острове Полумесяца культиваторы Дао могли легко мобилизовать небольшой удар грома и полагаться на внушающую благоговейный трепет энергию природы во время атак. По сравнению с боевыми культиваторами, техника культиваторов Дао выглядела гораздо более красочно. Но самое главное, они превосходно владели дальними наступательными приемами. Как только они разорвут дистанцию, боевые культиваторы практически не смогут приблизиться к ним. Когда Голли начал втягиваться в битву, Дуань Линтянь изумился, увидев, что боевые движения этого культиватора Дао не казались такими прекрасными, как у культиваторов Дао, которых он встретил на острове Полумесяца. Свист, свист, свист, свист, свист. Свободная, длинная мантия на молодом человека затрепетала, и в тот же миг ветряные лезвия вокруг его тела устремились к Голли, закрывая собой все небо. Куда бы Голли ни пыталась сбежать, они все равно продолжали преследовать ее. Свободная длинная мантия – это его святое оружие. К такому выводу пришел Дуань Линтянь. Когда Голли громко зарычала, длинный черный хлыст в ее руке тоже слегка вздрогнул. В мгновение ока он превратился в барьер перед ней. Она использовала защитную технику. А когда она использовала защитную технику, то увернулась от ветровых лезвий и бросилась вперед к молодому человеку. Стоя лицом к лицу к ней, молодой культиватор Дао выглядел особенно серьезно. Он взлетел и топнул ногой. Из воздуха воплотилась сабля, а затем он ей совершил удар. В этот момент все ветряные клинки вокруг его тела взлетели ему на голову и превратились в гигантский ветряной клинок. Она стала похожа на гигантскую синюю саблю, которая испускала потоки острой ауры. В следующее мгновение гигантская синяя сабля рубанула вниз по направлению к Голи. Кончик сабли, казалось, мог рассечь все что угодно. Когда она увидела ужасающую саблю, то сразу напряглась. С большим трудом она едва увернулась от нападения. Однако можно было заметить, что некоторые пряди ее черных волос отделились от прически. Нетрудно было представить, насколько пугающе опасен был тот удар. Это боевое искусство святого ранга, хех, оно действительно потрясающе. Если бы Голли сразилась с ним 3 месяца назад, то определенно не смогла бы выстоять, но теперь Дуань Лин Тянь понял, что хоть удар сабли культиватора Дао и обладал внушительной мощью, но то явно его сильнейшая техника. Кроме того, он подтвердил свою догадку по выражению лица культиватора Дао. А когда Голли увернулась от удара, выражение лица молодого человека изменилось. Как и предсказывал Дуань Лин Тянь, когда Голли увернулась от сабли, она постепенно одерживала вверх. Спустя примерно 30 ударов она смогла наконец приблизиться к нему и нанести сокрушительный удар. Ударив его ладонью, легко образовался порыв ветра и отправил молодого культиватора Дао в полет. «Спасибо, что позволил мне выиграть». Голли слегка кивнула слегка побледневшему молодому культиватору Дао, который сумел вернуть равновесие, пролетев по воздуху примерно с 10 метров. «Благодарю за милосердие». Сделав глубокий вдох и проглотив пилюлю, молодой культиватор Дао немного залечил свои раны и направился к коттеджу номер 13, готовясь завладеть им. «Я думаю, что если ты не сможешь победить противника чуть выше данного коттеджа, то не стоит идти туда», — сказала ему Голли. «Что ты имеешь в виду?» Молодой культиватор Дао нахмурился. Вскоре он услышал разговоры, доносившихся из-под высокой платформы, и получил свой ответ. Хо Лин совершил прорыв к этапу мастерства стадии пролития смертных, да еще и победил Голли. Молодой культиватор Дао сразу же почувствовал себя угрюмым. Через 1 месяц губернатор города покинет свое уединение. Если он не закрепит свой статус за 13 бандитами, то лишится возможности стать его учеником. Хо Лин вернулся. Кто-то громко закричал. Хо Лин, умывшись и переодевшись в новую одежду, возвращался в лагерь скрытых драконов. Однако выглядел он чрезвычайно серьезно. Ну, конечно же, его бросили в навозную яму на глазах у стольких людей, и любой бы на его месте не смог с таким смириться. Вернувшись обратно в лагерь, его ледяной взгляд не уходил от Дуань Лин Тяня. В тот момент он всецело считал Дуань Лин Тянь своим смертельным врагом. Он никогда не успокоится, пока не убьет его. Поднявшись на высокую платформу, Хо Лин бросил вызов 7 из 13 бандитов. Тому молодому человеку еще только предстояло совершить прорыв к этапу мастерства стадии пролития смертных. Хо Лин, когда молодой человек услышал, что ему бросают вызов, то удивился, когда опознал в противнике Хо Лина. Пока он культивировал, то совершенно не знал, что произошло недавно. Когда он почувствовал зловоние от тела Хо Лина, он просто небрежно произнес, нахмурившись: «Хо Лин, от, кажется, несет, ты пахнешь как навозная яма». Похоже, Хо Лин не очень хорошо вымылся. Ну и как же, по-твоему, он должен себя как следует вымыть? Это же навозная яма. Многие люди шептались друг с другом под высоким помостом. Навозная яма, еще до того, как молодой человек из коттеджа номер 7 понял от и до, у его уха уже раздался оглушительный громкий рык. «Сдохни». Подняв руку, Хо Лин мгновенно одним ударом отправил в полет прежнего владельца коттеджа номер 7. Ни у кого не возникло удивления. «Ты совершил прорыв». Когда молодой человек сумел поднять на ноги, то с шоком уставился на Хо Лина. «ХМФ». Хо Лин фыркнул в ответ, вылив всю свою накопившуюся ярость на этого молодого человека в прошлом ударе. Что же касается Голли, то она тоже вернулась в деревянный коттедж номер 13. Сначала она потерпела поражение от Хо Лина, а затем победила молодого культиватора Дао. Таким образом она сумела сохранить за собой статус 1 из 13 бандитов. Вскоре на высокой платформе вновь воцарился покой. Дуань Лин Тянь также вернулся в свой коттедж и, закрыв за собой дверь, достал изысканную пагоду 7 сокровищ. Глубоко вздохнув, он скрылся во втором этаже пагоды, продолжив культивировать аэрострел у колосса. Время шло спокойно. Дуань Лин Тянь стал еще более искусным в своем мастерстве владения боевым искусством святого ранга. Через месяц должен наступить день, когда губернатор города покинет свое уединение. Среди 13 бандитов, за исключением Холина, что еще не знал о том, что губернатор города собирается выбрать ученика, и кроме Дуань Лин Тяня, который совершенно не был заинтересован в ученичестве, остальные 11 человек работали изо всех сил. После двухмесячной культивации на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ, Дуань Лин Тянь вышел на улицу. Дело не в том, что он не хотел продолжать культивировать, но именно теперь он почувствовал себя немного уставшим. Он знал, что это чувство вызвано его спешкой и отчаянием. Но сейчас ему нужно немного перевести дух. Я еще не выезжал из поместья губернатора, хотя уже давно здесь живу. Теперь, когда моя сила немного возросла, а аэрострела колосса достигла узкого места в развитии, пришло время мне выйти и погулять. Дуань Лин Тянь покинул свой коттедж. Выйдя, он сразу же направился к многоэтажному павильону. Если кто-то из членов лагеря скрытых драконов захочет покинуть лагерь, они должны сперва сообщить надзирателю, небесному хранителю боли. А в тот момент, когда Дуань Лин Тянь достиг врат павильона, то услышал ледяной голос. 20 дней назад ты покинул лагерь, даже не доложив мне ни о чем. Вот почему без личного разрешения губернатора города, тебе запрещено покидать лагерь скрытых драконов в течение следующих 3 месяцев. Голос принадлежал небесному хранителю боли. Глава 1382. Павильон редких сокровищ. 20 дней, Дуань Лин Тянь изумился. Оглядываясь назад на хронологию событий, можно сказать, что именно в тот день Холин бросил ему вызов и вынудил покинуть изысканную пагоду семи сокровищ. 20 дней снаружи также равнялись 2 месяцам на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ. Лорд Небесный Хранитель Боли, вы ведь знаете, что случилось 20 дней назад. Из-за Дуань Лин Тяня мне пришлось покинуть лагерь. Да и к тому же я вообще никуда не выходил. Я находился рядом с поместьем. Раздался другой голос, заставив Дуань Лин Тянь слегка улыбнуться. Холин хотел покинуть лагерь скрытых драконов, но поскольку он покинул лагерь 20 дней назад без разрешения, ему не разрешили покинуть лагерь в течение следующих 3 месяцев. Ты мне не доложил, поэтому я тебя и наказал. Снова раздался холодный голос небесного хранителя боли. Возвращайся. Дуань Лин Тянь увидел, как Холин раздраженно вышел из многоэтажного павильона, но он просто бросил на него равнодушный взгляд, а после прошел мимо. Дуань Лин Тянь, увидев Дуань Лин Тяня, в глазах Холина сразу же вспыхнул ледяной блеск. Он сжал кулаки от недовольства. Помимо того унижения 20 дней назад, из-за него ему даже запретили покидать лагерь в течение 3 месяцев. Члены лагеря скрытых драконов могли покинуть пределы лагеря только раз в 3 месяца. В остальное время им запрещено выходить, если только губернатор города не издаст соответствующий приказ. Дуань Лин Тянь вошел в многоэтажный павильон и объявил, не оглядываясь вокруг: «Лорд Небесный Хранитель Боли, я хочу покинуть пределы лагеря». Бросив взгляд на Дуань Лин Тяня, Небесный Хранитель Боли поднял руку, и его истинная энергия мгновенно обернулась вокруг жетона приказа, который полетел в сторону парня. «Не забудь вернуться сюда через 10 дней». «Конечно». Дуань Лин Тянь кивнул. Спрятав жетон, он вышел из многоэтажного павильона. После его ухода, Небесный Хранитель Боли наконец-то улыбнулся. Однако эта улыбка вскоре исчезла. Ее вообще никто не видел. Как только Дуань Лин Тянь покинул лагерь скрытых драконов, Холин уже подошел к своему коттеджу. Слегка повернув голову, он увидел, как силуэт Дуань Лин Тяня рассеивается вдали. Выражение его лица стало еще более угрюмым. Покинув лагерь скрытых драконов, он попросил указать дорогу, по которой он приехал в последний раз, используя экипаж, и продолжил свой путь. Вскоре перед его глазами возникли главные ворота поместья города. Когда он добрался до главных ворот поместья, его тут же остановили. «Предъяви жетон», — ледяным голосом приказал стражнику главных ворот поместья губернатора города. Дуань Лин Тянь достал жетон, который дал ему небесный хранитель боли, и передал его стражнику. Когда охранник тщательно проверил его, то слегка кивнул головой. «Членам лагеря скрытых драконов разрешено покинуть поместье на 10 дней. Если ты задержишься, тебя схватят и накажут». Дуань Лин Тянь кивнул. 10 дней ему более чем достаточно. Он просто хотел перевести дух и передохнуть. Выйдя из главных ворот, Дуань Лин Тянь продолжил свой путь и добрался до центра оживленного рынка города Кургана Холмов с помощью своей памяти. Святое оружие в открытую продается на улице. Дуань Лин Тянь потерял дар речи, когда увидел, что святое оружие спокойно лежит на прилавках. Хоть и простое примитивное святое оружие ранга смертных, но сам факт, на облачном континенте такое оружие соответствовало духовному оружию квази-королевского ранга. Кроме того, духовное оружие квази-королевского ранга обычно находилось только в руках боевых императоров. Врожденная лекарственная пилюля. Вскоре Дуань Лин Тянь заметил прилавок, где продавалась врожденная лекарственная пилюля. Даже если это всего лишь пилюли низшего качества, они все равно сравнимы с пилюлями квази-королевского ранга. Кстати, внезапно Дуань Лин Тянь вспомнил о чем-то очень важном. Прямо сейчас в моем теле больше нет первородной энергии. Интересно, смогу ли я все еще изготовить оружие и пилюлю? Как только он подумал об этом, то сразу же отправился искать укромное местечко и начал проверку. Он начал предпринимать попытки, основанные на методах, которыми он обычно изготавливал оружие и пилюлю, но даже после долгого дня попыток истинная энергия не проявила никаких признаков реакции. Его настроение испортилось. Может быть, все его методы изготовления пилюли и оружия исчезли? Пришел он в себя лишь спустя долгое время. Сделав глубокий вдох, он передразнил себя. Ну и что, если они исчезли? Во всяком случае, они изначально мне не принадлежали. Хотя память боевого императора Возрождения все еще была в его сознании, сам боевой император Возрождения никогда раньше не ходил по святой земле боевого Дао. Поэтому теперь Дуань Лин Тянь должен полагаться на свои собственные силы, чтобы найти свой путь. Смирившись с этим фактом, он больше не испытывал такого беспокойства, тем более что он в любом случае не полагался на методы изготовления оружия и медицины, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, даже если бы он мог сейчас зажечь пламя оружия или пламя пилюли, то мог в лучшем случае изготовить святое оружие ранга смертных или пилюлю такого же качества. Если он хочет сделать лучше, то ему придется возиться самому. Слившись с воспоминаниями боевого императора Возрождения, он мог подниматься в рангах мастера оружия и алхимии, как только его культивация достигала определенного порога. Однако теперь все иначе. Мне даже не хватает времени на развитие, так что даже если бы мои техники остались при мне, мне было бы слишком лень изучать их. Самостоятельно мне банально не хватит времени на все про все. Постепенно Дуань Лин Тянь полностью успокоился. Он вернулся на шумный рынок и продолжил гулять. Иногда он заходил в какие-нибудь магазины и осматривал товары. В одном из магазинов Дуань Лин Тянь увидел посредственное святое оружие ранга смертных и высококачественные врожденные лекарственные пилюли. Цена такого оружия составляла около 10 000 святых камней 9 ранга, в то время как бутылка врожденных лекарственных пилюль стоила около 10 части той цены. Посредственное святое оружие ранга смертных сравнимо с духовным оружием королевского ранга, ровно как и те пилюли. Тем не менее, посредственное святое оружие ранга смертных продается за 10 000 штук святых камней 9 ранга. 10 000 святых камней 9 ранга равны одному святому камню 5 ранга. Сюинай лично подарила мне 900 штук. Я мог бы купить 900 экземпляров таких оружия. Если же я воспользуюсь святыми камнями 4 ранга, то смогу купить по крайней мере 2000 оружий. Как только Дуань Лин Тянь подумал об этом, то криво усмехнулся. А эти врожденные лекарственные пилюли? На святой камень 5 ранга я смогу купить десяток бутылочек. Вздохнул Дуань Лин Тянь про себя. Он понял, насколько дешевые пилюли и оружие мог изготовить раньше. Но я до сих пор не видел на продаже ни одного боевого искусства святого ранга. В поместье губернатора они есть, но мне нужны очки заслуги или что-то в этом роде. Дуань Лин Тянь покачал головой. Он собственно и решил погулять по городу, чтобы отыскать какое-нибудь оборонительное боевое искусство святого ранга. Хотя у аэрострелы колосса имелась своя техника защиты, Дуань Лин Тянь все еще не мог ее культивировать. Следовательно, он хотел найти другие методы защиты, чтобы начать их культивировать. Учитывая крепкость моего тела, моя защита изначально высока, поэтому если я начну культивировать такое защитное искусство, то наверняка даже эксперт этапа мастерства стадии пролития смертных не сможет причинить мне вреда. Тело Дуань Лин Тяня теперь даже намного сильнее, чем у божественного дракона с 5 когтями. Как только он объединит его с техникой защиты боевого искусства святого ранга, его оборонительная мощь заметно возрастет. Именно поэтому ему не терпелось завладеть таким боевым искусством. Пока Дуань Линтянь шел по дороге, то услышал нечто интересное. Через 3 дня в павильоне редких сокровищ состоится еще один аукцион. Прошел уже год с тех пор, как павильон редких сокровищ в последний раз проводил ярмарку аукционов. Поэтому я уверен, что там должно появиться что-то стоящее. Согласен, я тоже слышал нечто подобное. Через 3 дня павильон редких сокровищ выставит на аукцион 3 части жетонов святого, которые содержат боевое искусство святого ранга. Так значит, на аукционе появится аж 3 боевых искусства святого ранга. Дуань Линтянь обернулся и увидел 2 человек, идущих бок о бок, увлеченных своим разговором. Управляя своим божественным оком, Дуань Линтянь смог определить их уровень развития. Оба они находились на стадии восстановления врожденной пустоты. «Братья!» Дуань Линтянь развернулся и поспешил за ними, пока не преградил им путь. «А что это за аукцион павильона редких сокровищ, о котором вы только что говорили? Можете рассказать мне больше?» 2 мужчин средних лет не обратили на него особого внимания, но их выражения стали немного мрачными. Конечно, они испытали раздражение. Кто бы это ни был, любой почувствовал бы себя неловко, если бы на улице ему внезапно преградил дорогу незнакомец. «Вот здесь лежат 2 святых камня 8-го ранга. Может, выпейте со мной чашечку чая, старшие?» Дуань Линтянь словно не заметил серьезных выражений на лицах 2 мужчин. Вместо этого он показал 2 куска святых камней 8-го ранга, которые он получил от лагеря скрытых драконов. Для лагеря он получил святые камни лишь однажды за 3 месяца. Что же касается 2 других месяцев, то из-за того, что он от всего сердца культивировал внутри пагоды, то пропустил раздачи. Как правило, в лагере скрытых драконов ценилась пунктуальность. Если молодой человек приходил поздно, то ничего уже не получал. Однако Дуань Линтянь не беспокоился о том. На самом деле, у него имелось около 900 святых камней 5-го ранга и около 100 святых камней 4-го ранга. Естественно, он свысока смотрел на ту выдачу, которая ему полагалась. Святой камень 8-го ранга, как только 2 мужчин услышали его, то сразу же схватили камни, которые протянул им Дуань Линтянь. Ситуация мгновенно изменилась, и они принялись терпеливо объяснять ему суть аукциона. Внутри себя Дуань Линтянь вздохнул. Видимо, куда бы он ни пошел, лишь деньги вынуждали людей работать. От них Дуань Линтянь узнал, что павильон редких сокровищ на самом деле являлся собственностью, находящейся под управлением поместья губернатора города. Раз в год они устраивали масштабный аукцион. Каждый год у них появлялось как минимум 1 боевое искусство святого ранга. Именно из-за этого каждый год многие люди приезжали в город Кургана Холмов, чтобы присоединиться к масштабному аукциону. Неудивительно, что мне кажется, будто толпа сегодня больше, чем в прошлый раз. Так выходит, что павильон редких сокровищ на самом деле собирается провести аукцион. Дуань Линтянь наконец понял. Глава 1383. Павильон мистических искусств. Факт о том, что павильон редких сокровищ собирается выставить аж 3 боевых искусства святого ранга, привлек достаточно людей. Даже примитивное боевое искусство святого ранга достаточно привлекательно. Силы 9-го класса готовы были пойти на все, чтобы заполучить его. На самом деле, даже у сил 9-го класса не так много наборов боевого искусства святого ранга. От 2 мужчин средних лет Дуань Линтянь узнал о процессе проведения аукциона. Он сразу же решил, что через 3 дня присоединится к нему. «Однако, я вряд ли смогу претендовать на какое-либо боевое искусство святого ранга, учитывая мои запасы святых камней. Разумеется, если я использую свои святые камни 5-го ранга, силы 9-го класса не смогут бороться со мной, но проблема в том, что я не могу просто так выставить их». Дуань Линтянь очень хорошо знал, что как только раскроет свои святые камни 5-го ранга, то моментально станет мишенью. Самая главная ценность святого камня 5-го ранга заключалась в другом. Только шахта святых камней 6-го ранга и выше могла производить святые камни 5-го ранга. Не говоря уже об окрестностях города Кургана Холмов, даже само поместье губернатора владело лишь шахтой 8-го уровня. Да и та большая секта, что управляла поместьем губернатора, являлась лишь силой 7-го класса. Святой камень 5-го ранга никак не мог здесь оказаться. Кстати, почему я забыл? Я могу просто влить свою духовную энергию в жетон святого, который содержит боевое искусство святого ранга. а затем прочитать содержимое внутри. В голове Дуань Лин Теня загорелась лампочка. Он вспомнил об уникальной силе своей собственной духовной энергии. Когда обычный культиватор получает соответствующий жетон святого, им придется постепенно впитывать знания из жетона по мере культивации. Только когда они прокультивируют его до определенного уровня, то смогут получить более глубокие знания, а иначе они совершенно не смогут прочесть дальнейшее руководство. Однако Дуань Лин Тянь совсем другой. Когда он погрузил свою духовную энергию внутрь жетона святого, что содержало аэрострелу колосса, ему потребовалось всего секунда, чтобы изучить его полностью. Он только позже узнал, что нечто подобное не могли сделать другие боевые культиваторы или культиваторы Дао. «Я думаю, что мне лучше присоединиться к аукциону. Независимо от покупателя или победителя, я могу просто предложить 100 святых камней 8-го ранга, чтобы быстро прочитать их содержание в течение секунды. Я уверен, что никто не откажется от такого предложения, не так ли?» Дуань Лин Тянь улыбнулся, сверкнув ослепительной улыбкой. «Я наконец-то смогу культивировать технику защиты». Дуань Лин Тянь был в восторге. С радостным сердцем Дуань Лин Тянь несколько раз обошел город Кургана Холмов, пока в конце концов не остановился перед великолепным трехэтажным зданием, занимавшим огромное пространство. Павильон мистических искусств. Взгляд Дуань Лин Тяня быстро привлекла большая вывеска, висевшая на фасаде здания. Что это за место? Дуань Лин Тянь заметил, что каждый этаж трехэтажного здания в два раза выше обычного этажа здания, поэтому оно казалось необычайно высоким. Стоя перед павильоном, Дуань Лин Тянь изучал толпу людей, что постоянно входили и выходили из здания. Он заметил, что у некоторых людей на груди приколот специальный значок. Всего он отметил два типа значков. На одной из них был изображен скрещенный меч и сабля, а на другом – перевернутая бутылка с пилюлями и три пилюли рядом. Охваченный любопытством, Дуань Лин Тянь вошел в здание. На первом этаже он обнаружил много людей. У всех имелась общая черта, они кричали о заданиях. Они либо просили лекарственные пилюли, либо святое оружие. Постепенно Дуань Лин Тянь узнал, что из себя представляет павильон мистических искусств. Павильон существовал почти в каждом приличном городе на всей территории Святой Земли Боевого Дао. Что касается их цели, то давайте начнем объяснять с первого этажа павильона. Каждому было позволено войти на первый этаж павильона мистических искусств. Каждому позволялось объявить о желании заполучить лекарственные пилюли, святое оружие или талисманы Дао. Затем сотрудники павильона собирали все объявления и записывали их, а после отправляли на второй и третий этаж. На втором этаже собирались мастера святого искусства. Существовало всего два типа таких мастеров. Один из них сосредоточился на приготовлении пилюль, а другой на изготовлении оружия. На самом деле, как и на облачном континенте, они были либо алхимиками, либо мастерами оружия. А раньше ему встретились как раз такие мастера. Мастера святого искусства, что носили знак с перекрещенными саблей и мечом, мастера, изучающие дао-оружие, а люди со значками пилюль, мастера, что сосредоточились на постижении дао-алхимии. Какая жалость, я не могу сейчас воплотить ни одно пламя, иначе я тоже мог стать мастером святого искусства. Причем сразу двух путей, подумал про себя Дуань Лин Тянь. Все мастера святого искусства, входившие в павильон мистических искусств, должны были пройти на второй этаж. На втором этаже они смогут получать задания и выполнять их, чтобы заработать святые камни. Конечно, они могли в свою очередь публиковать задания на поиск редких материалов. Их задачи уже выставлялись на первом этаже павильона. Помимо постановки задач, на первом этаже продавалось множество редких материалов. Что касается третьего этажа павильона, то здесь собирались мастера талисманов Дао и мастера святых начертаний. Мастера талисманов Дао являлись культиваторами Дао, которые могли начертить талисманы Дао. Каждый из них обладал развитием как минимум эксперта стадии святого зарождения. Конечно, не все культиваторы Дао могли начертать талисман. Город Кургана Холмов рассматривался как город на окраине святой земли боевого Дао. Внутри такого города можно встретить не так много экспертов стадии святого зарождения, не говоря уже о культиваторах Дао стадии святого зарождения, что уж тогда говорить о тех культиваторах, что способны начертать талисман Дао. Мастера святых начертаний, с другой стороны, являлись экспертами, способными наносить начертания непосредственно на святое оружие. Все такие мастера тоже обладали развитием как минимум стадии святого зарождения. Культиватор ниже такой стадии развития попросту не сможет нанести начертание на святое оружие. И, конечно же, далеко не каждый такой эксперт способен освоить искусство начертания. Редкость мастера святых начертаний нисколько не уступала мастерам талисманов Дао. В городе Кургана Холмов встретить таких экспертов можно крайне редко. Даже если они и появлялись, то, как правило, всего лишь проходили мимо города. В конце концов, будь то мастер талисманов Дао или мастер святых начертаний, даже самый худший из них считался очень уважаемым гостем в силах седьмого класса. Даже худшему мастеру талисманов Дао и мастеру святых начертаний абсолютно наплевать на силу восьмого класса. Похоже, что третий этаж здешнего павильона существует только по названию, подумал Дуань Линтянь, но я впервые услышал о мастере святых начертаний. Так и есть, ведь о мастерах талисманов Дао он знал, учитывая, что и сам трижды воспользовался их талисманами. Мастер святых начертаний может начертать святые начертания на святом оружии, чтобы придать ему некоторые атрибуты. Мощное святое начертание может даже высвободить ужасающе могущественную силу. Святой мастер начертаний немного похож на мастера начертаний на облачном континенте. Вот только всякие воплощения начертаний облачного континента на святой земле боевого Дао попросту бесполезны. Дуань Линтянь нахмурился и только спустя долгое время расслабился. Эксперт стадии святого зарождения имеет шанс стать мастером святых начертаний. Все знания Дуань Линтянь выяснил у сотрудников павильона мистических искусств. Ну и конечно же, ему терпеливо все объяснили только тогда, когда он заплатил святым камнем восьмого ранга. Павильон мистических искусств, мастера святого искусства, мастера талисманов Дао, мастера святых начертаний. Бормоча себе под нос, Дуань Линтянь вышел из павильона и вернулся на главную улицу. Пройдя еще один круг, он случайно нашел гостиницу, где можно было остановиться. После регистрации Дуань Линтянь мысленно встряхнулся, а затем скрылся на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ, чтобы продолжить культивацию аэрострелы колосса. После шестидневного пребывания в пагоде, снаружи прошло два дня. Когда он покинул изысканную пагоду семи сокровищ, наступила уже ночь перед масштабным аукционом, который должен был состояться в павильоне редких сокровищ. В тот вечер Дуань Линтянь отправился на прогулку по ночному ландшафту города Кургана Холмов, и это дало ему другой опыт в отношении местных обычаев и дел. Пройдя один круг, уже наступил поздний вечер. Дуань Линтянь собирался возвращаться. «Старший брат, помоги, помогите мне, кто-то пытается меня убить». Как раз когда он вышел на улицу, то услышал молодой, но все же испуганный голос, доносившийся спереди. Прищурившись, он увидел маленькую девочку лет 5-6, которая с тревогой бежала к нему, светленькая и хрупкая. Ее лицо выглядело слегка испачканным, а одежда слегка изодранной. Вскоре маленькая девочка подбежала к Дуань Линтяню. Раскинув руки, она крепко обхватила его бедро и не хотела отпускать. «Малышка, а где твои родители?» Дуань Линтянь присел на корточки и, улыбнувшись, коснулся головы девочки. Дуань Линтянь смотрел на маленькую девочку с нежностью, заставив маленькую девочку почувствовать себя так, словно она купалась в весеннем бризе. Его глаза казались чистыми, что девочка почувствовала себя виноватой. «Старший брат, ну вообще-то, никто не пытается меня убить, уходи сейчас же». Прикусив губу, маленькая девочка, казалось, приняла решение и сразу же отпрянула от Дуань Линтяня и развернулась. А Дуань Линтянь остолбенел. Он понял, что что-то здесь не так. «Господи, вон там, этот торговец людьми забрал мою дочь и пошел туда». Глава 1384. Хун Юй, Зверолов. Торговец людьми, Дуань Линтянь изумился. Своим острым слухом он услышал голос с улицы впереди. Он становился все ближе и ближе, сопровождаемый торопливыми шагами. «Сэр, это же он! Он похитил мою племянницу!» В этот момент Дуань Линтянь услышал сзади хриплый голос. Хриплый голос на слух казался крайне ужасным. «А ты? Ты с ними?» – спросил Дуань Линтянь маленькую девочку, глядя на нее с доброй улыбкой. Теперь он понял, что столкнулся с барсучьей дичью, о которой слышал раньше. Однако он совершенно не волновался. Вместо этого он обратил свое внимание на маленькую девочку. «Они бьют меня, они бьют меня, когда я не слушаю их». Маленькая девочка смотрела на Дуань Линтянь своими большими, невинными и слезящимися глазами, плача. В то же время она задрала свои порванные рукава, чтобы показать ему свои худые руки. Одного взгляда хватило, чтобы улыбка на лице Дуань Линтянь застыла. Его глаза запылали адским огнем. «А кто они такие? Ты их знаешь?» Однако он подавил свой гнев и спросил так тихо, как только мог, чтобы не испугать маленькую девочку. Теперь он был почти уверен, что она всего лишь невинное дитя. Девочке всего 5 или 6 лет. Что она вообще знает? «Они забрали меня. Моя мать ушла. Мой отец ушел. Мой дедушка ушел». Плакала маленькая девочка, вытирая слезы. Слезы текли по ее грязному лицу, делая ее похожей на грязного маленького котенка. Дуань Линтянь понял, что маленькую девочку просто обманули. Эти ублюдки сделали ее частью своей барсучьей игры. «Господин, это он. Видите, он заставляет мою дочь так рыдать. Господин, я узнал бы его, даже если бы он сгорел дотла. Это он похитил мою племянницу. Моей племяннице всего 6 лет. Как мои брат и невестка будут жить, узнав, что ее похитили?» Два голоса кричали один за другим. Дуань Линтянь заметил, что маленькая девочка стала похожа на птицу, испуганную простым звоном тетивы, когда она снова схватила его за бедро и начала дрожать. Трудно представить, через что ей пришлось пройти, чтобы так испугаться, как только она услышала их голоса. «Я здесь, никто больше не причинит тебе вреда». Он подхватил ее на руки. Одновременно он начал осматриваться, кто блокирует его спереди и сзади. Перед ним стоял мужчина средних лет в синем, а рядом с ним городской стражник. Позади него стоял приземистый, уродливый мужчина средних лет, а рядом с ним городской стражник. «Сопляк, как ты посмел похитить мою дочь? Со мной городская стража. Мне прямо не терпится узнать, что они сейчас с тобой сделают». Мужчина средних лет в синем кричал на Дуань Линтяня, глядя на него своими уродливыми раскосыми глазами. «Господин, пожалуйста, помогите мне. У моего брата и невестки только один ребенок», взмолился невысокий и некрасивый мужчина средних лет, обращаясь к стоявшему рядом городскому стражнику. «Сейчас уже очень поздно. Не очень хорошо сейчас беспокоить наших товарищей, что сейчас присматривают за тюрьмой. Вам обоим нужно решить, сможете ли вы устранить данную проблему в частном порядке. Если он не захочет, мы посадим его за решетку», сказал один из городских охранников. «Торговец людьми, сегодня твой счастливый день. Если бы не наше нежелание беспокоить наших товарищей, ты бы застрял за решеткой навсегда», сказал другой городской стражник. Маленькая девочка оперлась на плечи Дуань Линтяня и сказала ему дрожащим голосом: «Брат, они фальшивые, они вместе, они плохие люди, они все плохие люди». На самом деле Дуань Линтянь уже понял, что перед ним самозванцы. Хотя он в городе Кургана Холмов совсем недавно, он слышал, что здесь очень строго относятся к своим стражникам, поэтому невозможно, чтобы на них работали такие подонки. Хотя голос маленькой девочки был тихим, на тихой улице он звучал громко. Выражения лиц 4 мужчин изменились. «Глупая девчонка, неужели ты хочешь умереть?» Их цель заключалась в том, чтобы раздобыть побольше святых камней. Они почти не убивали без крайней необходимости. Именно по этой причине они затесались в городе Кургана Холмов. Они не смогут жить там, как убьют хоть кого-нибудь. Поместье губернатора расценит их выходку как унижение власти и найдет их, даже если им придется разнести все в округе. Однако теперь, когда маленькая девочка раскрыла их замысел, им больше не стоило беспокоиться о последствиях. Они выхватывали оружие один за другим. 4 выдающихся святых оружия ранга смертных. С каких это пор маленькие ублюдки, которые даже не обладают силой стадии пролития смертных, осмеливаются убивать в городе Кургана Холмов? Усмехнулся Дуань Линтянь. Немногим ранее он уже просмотрел каждого из них божественным оком. Они просто находились на стадии восстановления врожденной пустоты. В то же время пурпурная мантия на теле Дуань Линтяня затрепетала от его ауры эксперта стадии пролития смертных. Смерти. Стадия пролития смертных. Все 4 резко помрачнели, когда поняли, что откусили больше, чем смогут переживать. «Скажи мне, откуда вы все ее похитили?» Дуань Линтянь пристально посмотрел на них. Его и без того свирепые глаза смотрели теперь еще свирепее, словно могли пронзить насквозь. Все 4 будто поняли, что не смогут убежать от Дуань Линтяня, поэтому они встали на колени и взмолились: «Господин, пожалуйста, пощадите наши жизни. Мы купили ее у другого. Мы понятия не имеем, откуда она взялась. Пожалуйста, пощадите наши жизни. Пожалуйста, пощадите наши жизни». Все 4 встали на колени и непрерывно молили о пощаде, содрогаясь всем телом. «Купили ее у другого, а где сейчас этот человек?» – спросил Дуань Линтянь. «Мы его не знаем. Он просто проезжал мимо города Кургана Холмов. Мы понятия не имеем, откуда он пришел и куда направлялся», – сказал мужчина с раскосыми глазами. «А как тебя зовут?» Дуань Линтянь взглянул на маленькую девочку в своих объятиях и мягко спросил. «Цзэцзэ». «Возможно, потому что она видела, как Дуань Линтянь так легко подчинил четверых мужчин». Маленькая девочка больше не боялась. Она смотрела на него с восхищением своими большими водянистыми глазами. «Брат, ты такой сильный. Можно мне поучиться у тебя? Если я буду учиться у тебя, то мне больше не придется бояться плохих людей. Плохие люди не посмеют ударить меня», — сказала она со всей серьезностью. Дуань Линтянь ясно почувствовал, как четверо мужчин слегка задрожали, когда услышали, что сказала маленькая девочка. Он отодвинул разорванные лохмотья маленькой девочки с ее рук и ног и увидел синяки. Синяки казались свежими. «Цзэ-цзэ, скажи мне, они часто тебя бьют?» Дуань Линтянь изо всех сил старался подавить в себе гнев, когда тихо спросил. «Пожалуйста, пощадите нас, юная мисс». Все четверо запаниковали. Они крайне запаниковали. Каждый из них достаточно проницателен, чтобы понять, что в тоне Дуань Линтяня сокрыта жажда убийства. Маленькая девочка кивнула. «Я их не слушала. Я не хотела лгать. Они ударили меня. Они попросили меня обманывать. Я не хочу лгать. Я знаю, что ты хорошая. Цзэ-цзэ, давай сыграем в игру. Неважно, что ты услышишь позже. Не открывай глаза, пока я тебе не скажу. Хорошо». Дуань Линтянь улыбнулся, глядя на маленькую девочку. «Хорошо». Она послушно кивнула и закрыла глаза. Почти в ту же секунду, когда маленькая девочка закрыла глаза, гнев, который подавлял Дуань Линтянь, полностью вырвался наружу. Он поднял ногу и яростно выпустил истинную энергию в сторону четырех мужчин. Четверо ублюдков даже не успели попросить пощады, когда энергия Дуань Линтяня разворотила их. Рев. Когда Дуань Линтянь прикончил четырех ублюдков, с улицы донесся звериный рев. Рев становился все ближе и ближе, и вскоре он достиг улицы Дуань Линтяня. «Кто здесь? Кто осмеливается убивать в городе Кургана Холмов?» Вскоре молодой человек в доспехах, стоявший на диком звере, величественно появился неподалеку от Дуань Линтяня. 8 человек в доспехах следовали за ним по пятам. Дуань Линтянь сразу понял, что это стражники города. «Я слышал, что все 5 капитанов городской стражи – звериные всадники. Интересно, вы из их числа?» Дуань Линтянь задал вопрос молодому мужчине, что стоял на спине дикого зверя. «Хунь Юй», — ответил молодой мужчина, а затем холодно спросил. «Почему ты убил их? Разве ты не знаешь здешних правил, капитан? Погибли 4 человека. 2 из них носят доспехи нашей городской стражи. Я их проверил. Доспехи выкованы», — доложил другой охранник. «Смертная казнь предусмотрена тому, кто выковал доспехи городской стражи». Хунь Юй холодно посмотрел на Дуань Линтяня. «А что ты скажешь про 2 других? Капитан Хун, ваш дикий зверь, это шакал с кровавыми глазами?» Дуань Линтянь не сводил глаз с дикого зверя под ногами Хунь Юй. Совершенно черный с красными глазами и очень походил на шакала. «Я слышал, что шакал с кровавыми глазами обладает особой чувствительностью, когда дело касается запаха крови. Он может обнаружить кровь, даже если она находится далеко. Сегодня я наконец-то стал свидетелем его способности. Она определенно оправдывает свою славу». А когда выражение лица Хунь Юя стало серьезным и он начал терять терпение, Дуань Линтянь достал жетон лагеря скрытых драконов и бросил его ему. «Я один из вас». Хунь Юй схватил жетон и внимательно рассмотрел его. Он не смог удержаться и громко воскликнул. «Лагерь скрытых драконов». Когда Хунь Юй воскликнул, 8 городских стражников с восхищением посмотрели на парня. Все жители города Кургана Холмов знали о лагере. Всем известно, что каким бы слабым ни был человек, если он вышел из лагеря скрытых драконов, его сила говорила сама за себя. «Хотя ты и из лагеря скрытых драконов, запрет убивать в пределах города – это приказ губернатора. 2 из них заслужили смерти. Но тебе придется дать мне должное объяснение за смерть 2 других человек». Выражение лица Хунь Юй немного смягчилось после того, как Дуань Линтянь передал ему свой жетон. Глава 1385. Становление братьями. «Капитан Хун, мы можем поговорить об этом где-нибудь в другом месте?» — спросил Дуань Линтянь, инстинктивно взглянув на маленькую девочку в своих объятиях. Хун Юй кивнул. Он считал, что любой молодой человек из лагеря скрытых драконов должен знать правила города Кургана Холмов, поэтому он предположил, что Дуань Лин Тянь определенно не убьет кого-то в городе необоснованно. Наш отряд только что закончил смену и возвращался. Можешь последовать за мной до базового лагеря городской стражи и рассказать мне о случившемся, подтвердил Хун Юй. Дуань Лин Тянь кивнул, не отклоняя его предложения. Мы возвращаемся, а вы приберитесь здесь. Отдав приказ, 8 городских стражей немедленно убрали беспорядок на месте происшествия. Затем они стройной процессией двинулись за Хун Юй. По пути Дуань Лин Тянь долго разглядывал дикого зверя под ногами Хун Юя, забавляясь этим зрелищем. Дикий зверь, которого приручили. Он узнал о существовании звериных всадников только тогда, когда прибыл в лагерь скрытых драконов. Звериные всадники – редкость в святой земле боевого Дао. Когда они сражались, они не только полагались на свою собственную силу, но и зависели от силы дикого зверя. У звериных всадников всегда преимущество, когда они сражались с боевыми культиваторами и культиваторами Дао того же уровня. Каждый желал стать всадником в святой земле боевого Дао. Они хотели убивать вместе с фантастическим диким зверем. Однако, хотя воображение всегда было велико, реальность весьма жестока. Нужно обладать талантом, чтобы стать звериным всадником. Только один из миллиона обладал таким исключительным талантом. Однако Бог справедлив. 40% людей, которые обладали талантом стать звериным всадником, имели ужасные навыки в боевом Дао. Около 30% из них имели посредственный талант боевого Дао, около 20% имели большой талант, в то время как менее 10% владели выдающимся талантом. Звериные всадники, которые обладали выдающимся талантом боевого Дао, по мере роста становились все более опасными существами, потому что чем сильнее личные способности всадника, тем сильнее становился и дикий зверь, которого можно приручить. Кроме того, они могли обучить своих диких зверей, чтобы достичь идеального взаимодействия. Звериный всадник и его дикий зверь будут непобедимы, если отважатся войти в этот мир. Дикие звери не обладали человеческим интеллектом, у них заложены только инстинкты выживания. Прирученные дикие звери никогда не предадут своего хозяина до конца своих дней. Они самоотвержены и готовы умереть за своих хозяев. Дуань Лин Тянь прибыл в лагерь городской стражи вместе с отрядом Хун Юя, даже не заметив этого. Прибыв в лагерь, он сказал маленькой девочке: «Цзэ-цзэ, теперь ты можешь открыть глаза». Маленькая девочка открыла свои большие водянистые глаза и огляделась вокруг, как любопытная кошка. «Брат, где это мы? Неужели четверо плохих парней мертвы? Это основной лагерь солдат городской стражи. Здесь тебя никто не обидит», — ласково сказал ей Дуань Лин Тянь. «Хорошо». Маленькая девочка кивнула. Стояла уже глубокая ночь. Хун Юй сидел в дальнем конце просторного шатра, а 8 городских стражников разделились на 2 группы. Тем временем Дуань Лин Тянь привел с собой Цзэ-Цзэ и сел позади Хун Юй. Затем Дуань Лин Тянь рассказал Хун Юй и остальным 8 стражникам, что произошло на самом деле. Шрамы и раны на теле маленькой девочки доказывали, что он говорил правду. После рассказа, глаза Хун Юй и остальных 8 налились кровью. «Ублюдки, мрази, животные, мусор». Хун Юй и остальные 8 человек впали в ярость. Их вывела из себя настоящая история. Хотя они крепкие городские стражники, которые даже не моргнули бы и глазом перед убийством, слезы катились по их глазам, когда они услышали о том, через что прошла маленькая девочка. Хун Юй сделал глубокий вдох, чтобы успокоить свои взбудораженные эмоции. Он вежливо спросил у Дуань Лин Тяня: «Брат, ты молодец. Я знал, что люди из лагеря скрытых драконов серьезно относятся к законам города Кургана Холмов. Могу я узнать, как мне к тебе обращаться, Дуань Лин Тянь?» — улыбнулся парень. Удивительно, но Хун Юй и остальные 8 стражников изумились, как только Дуань Лин Тянь назвал свое имя. Некоторое время они молчали, а атмосфера в шатре стала немного неловкой. Цзэ-цзэ оказалась единственной, кто вел себя нормально. Она бегала по шатру счастливо и невинно. «Что такое? На моем лице что-то не так?» Дуань Лин Тянь удивился реакции стражников. «Дуань Лин Тянь, Дуань Лин Тянь, ты тот самый Дуань Лин Тянь, который победил Чжан Цзы Луна и занял 6-е место среди 13 бантов». Хун Юй резко вдохнул. Тем временем остальные 8 городских стражников смотрели на Дуань Лин Тянь, как на привидение. Раньше они думали, что этот молодой человек просто обычный обыватель лагеря скрытых драконов. Они никогда не думали, что встретит одного из 13 бандитов. Да еще и он оказался тем самым гением, который в последнее время на слуху в городе. Дуэн Лин Тянь присоединился к лагерю скрытых драконов почти 4 месяца назад и стал одним из 13 бандитов почти сразу же. Через месяц он победил Чжан Цзы Луна и заменил его. «Да, это я», — подтвердил Дуэн Лин Тянь. «Но в чем собственно проблема?» «Дуэн Лин Тянь, ты знаешь, что до того, как ты победил Чжан Цзы Луна, он был известен как гений по всему городу и за его границами. Его называли непобедимым экспертом среди культиваторов промежуточного этапа стадии пролития смертных», — сказал Хун Юй. «Значит, он настолько знаменит?» Дуэн Лин Тянь удивился, поскольку понятия не имел. «Однако его слава резко упала, когда ты победил его. Его нимб непобедимости полностью разрушился в результате поражения», — ухмыльнувшись, добавил Хун Юй. «Неудивительно, что он выглядел так, будто собирался съесть меня, когда мы встретились немногим позже». Дуэн Лин Тянь теперь понял. Дуэн Лин Тянь заметил, что Хун Юй уже не вел такую открытую беседу, когда узнал о его личности. «Капитан Хун, если вы не возражаете, что вы думаете о том, чтобы стать братьями?» Естественно, причина его поступка заключалась в том, что он мог сказать наверняка: Хун Юй по характеру личности такой человек, с которым стоило дружить. Он ему нравился. Они сразу же нашли общий язык. Предложение Дуэн Лин Тяня ошеломило Хун Юй. Тем временем глаза 8 городских стражников загорелись. Если их начальник станет братом Дуэн Лин Тяня, его личность определенно взлетит до небес, да и они познают преимущество. Ты гений из лагеря скрытых драконов. Ты можешь даже стать одним из 36 хранителей в будущем, а я просто капитан городской стражи. Я не заслуживаю быть твоим братом. Хун Юй заставил себя улыбнуться. «Капитан Хун, вы отмахиваетесь от меня под таким-то предлогом?» — спросил Дуэн Лин Тянь, чувствуя себя немного несчастным. «Я просто подумал, что ты честный человек, достойный уважения, но кажется, что я совершил ошибку». Дуэн Лин Тянь встал, как только закончил фразу, и собирался увести Цзэ Цзэ с собой. «Брат Лин Тянь, пожалуйста, подожди». Хун Юй немедленно встал. «Я определенно не собираюсь отмахиваться от тебя. Я просто не так выразился. Капитан Хун, вы только что назвали меня братом». Ранее Дуэн Лин Тянь принял холодный вид, но когда его назвали братом, он улыбнулся. Хун Юй снова заставил себя улыбнуться. Он был не из тех, кто любит бездельничать. «Брат Лин Тянь, раз уж ты решил сделать меня своим братом, ты не можешь больше называть меня капитаном Хун, верно?»